Был уже 5 час. Можно, конечно, просто заглянуть к ней, поздороваться и потрепаться с ее девочками-аспирантками, дождаться, пока они деликатно испарятся, и поговорить полчасика, узнать, что же у нее было дома вчера. Сама не звонит. Что это значит? Телефон зазвонил. «Это Валя», — сказала трубка. «Федор Владимирович просит зайти». Там уже сидели Вельтман, Кравцов и, кроме них, тоже знакомый ему человек Алексей Петрович Журавский, член КОР, правительственный советник, знаменитость, независимый и достойный человек, остававшийся в вольной оппозиции интеллектуала к любой власти. Все курили. «Вот», — сказал Плотников, перебираясь из-за письменного к длинному столу, за которым остальные уже устроились. «Вот мы решили Алексея Петровича с нами вытащить. Там в приглашении написано, оказывается, 4, кроме меня. Хорошая компания собирается, а сейчас прикинем, кто с каким сообщением выступит. Идет?» «Когда летим, Федя?» — спросил Журавский. Плотников довольно поспешно бросился к календарю, полистал. 10-го, Леша, 10-го. И почему-то добавил, так что до 12-го еще 2 с лишним месяца. Не совсем поняв смысл и вопроса, и ответа, кивнув всем, он присел к концу стола и тоже закурил. Между тем Журавский продолжал. «Я потому спрашиваю, что ты ж понимаешь, Федя, сообщение сообщениями — дело хорошее. А к июлю мы должны все успеть». Тут он замолчал и взглянул в его сторону. Неожиданно заговорил Кравцов, которому в таком обществе полагалось бы молчать и молчать, и заговорил, на удивление, связно. «Алексей Петрович, — сказал Кравцов, — вы извините, только для нас все-таки очень важно сообщение обсудить. Вам с Федором Владимировичем, конечно, это раз плюнуть эти там, каждое ваше слово будут ловить. Юрий, может... «Тоже, а нам?» Кравцов глянул на него, как бы ставя его и свои возможности на одну доску. «Нам все же ответственно. Международная штусовка, что ни говори». Журавский молча пожал плечами, а Федя, будто только и ждал от Кравцова указаний, немедленно начал быстро и, как всегда, необыкновенно толково распределять роли. «С основным докладом выступит, конечно, Леша, тут все ясно. Вы, Юра, изложите им попроще вашу последнюю статью. Ну, ту, что в сборнике должна была выйти. Да не забудьте сказать, что она уже взята на депонирование, а то сдерут, за ними не заржавеет. А вы, пожалуйста, расскажите им коротко ту вашу главу из книги. Где вы принцип добавочности имен и портретов героев и прототипов формулируете? Ну, не знаю, поймут ли, но слушать будут с открытым ртом. Ну, а мы с Сашей сделаем общее что-нибудь по новым методикам в организации комплексных исследований структур, а?» Вышли вместе с Вильтманом. В приемной Юра немедленно продолжил свой рассказ о русалочке. «И ты знаешь, что интересно? Она совсем маленькая. Вообще-то, дамы, там будь здоров». Крупный. Кстати, ты слышал, как мужик 57-й размер бюстгальтера покупал? Тут Юра залился младенческим смехом, а он, воспользовавшись этим, быстро ответил. Слышал, слышал. Ему говорят, не бывает, а он говорит, как-то не бывает, я сам шляпой мерил. И смылся. Странная вся эта история, думал он, сидя у себя и одновременно соображая, ушла она уже или нет? Если ушла, то обиделась ли, что он так и не нашел за день времени встретиться и поговорить? И чем же все-таки кончился у нее дома вчерашний вечер? Голос по телефону был веселый, но это ничего не значит. Там полная комната девок, не считая 2 пенсионеров-отставников. Позвонить... «Она только что ушла», — радостно ответил один из отставников, узнав, естественно, его голос. Но тут же придал тону солидность и академическую корректность. «Если угодно, я что-нибудь передам, оставлю на завтра записочку». Он молча бросил трубку и кинулся к лифту. На выходе можно перехватить. Увидел, как она сбегает по длинному и широкому маршу, по выщербленным мраморным ступеням некогда шикарного вестибюля. Хотел догнать, и вдруг почему-то остановился. Она с усилием толкнула высокую тяжелую дверь, вышла. Он сыпался по лестнице, стал у бокового окна за занавеской. Что-то заставило его стать так. Внизу. У подъезда, прислонясь к своей старенькой шестерке, ее ждал муж. Вот она вышла. Сбежала с крыльца, знаменитого институтского крыльца, с маленькими женогрудами львами. Муж обнял ее, даже похлопал слегка по спине. По широкой ее, слишком широкой спине. Она вся прижалась, втянулась сверх, подняла лицо. Это она умеет. Потом семья села в машину и уехала. Странная, очень странная история, — думал он, дожидаясь вечно занятого лифта, поднимаясь на свой этаж и запираясь в комнате, чтобы не влез кто-нибудь из тоскливо шатающихся после рабочего дня сослуживцев, и закурил. Страннейшая история. Чем же так взял Федю Сашка Кравцов? Маленький стукач, полуграмотный и нетрезвый. И что имел в виду Журавский? Особо интересуясь, успеют ли они что-то сделать до 12 июля. И почему все считают, что академия, руководить которой идет Плотников, это не что иное, как институт же, только как-то преобразованный? И какая во всем этом есть связь? Какая-то есть, но какая? И в конце концов, что ему за дело до всего этого? По-настоящему интересно было только одно. Как они вчера объяснялись с мужем? Лежа? Или, может, сначала долго выясняли отношения, сидя над недоеденным ужином на кухне? Она уже была дома и даже успела приготовить неплохую версию, когда пришел муж. Втащил новый аккумулятор, за которым, оказывается, и ездил в метро. Она усмехнулась про себя. Все из-за аккумуляторов. Они поехали в метро, потому что сел аккумулятор его жука. Муж поехал в метро, потому что, наконец, достал аккумулятор для своей развалюхи. Они все живут с подсевшей энергетикой, подумала она. Машины и мужчины среднего возраста, подумала она, и, кажется, только я их подзаряжаю. Маленькая передвижная зарядная станция, вполне еще исправно действующая для своих 40. Муж повозился в прихожей, примащивая грязный железный ящик, прошел на кухню, привычно поцеловал ее, стоящую у плиты, в затылок. Не оборачиваясь, она повела плечами, поджала кожу сзади на шее. Отчасти имитация удовольствия, отчасти ей это действительно было всегда приятно, независимо ни от чего, чувствительное место. «Этот, который ехал с тобой в метро, как его?» — начал муж. Но она тут же, но не суетливо, перебила. «А, этот, представляешь, повезло! Выхожу из института, и на лестнице каблук. Раз, все, под корень. И тут он. Тоже крутился, машина не заводилась. У него какая-то западная привез, говорят. Слава богу, уже поздно, никого нет. Так хоть помог до пересадки доехать. Зато всю дорогу о своих успехах рассказывал. О том, как его во все университеты мира зовут, а он отказывается». «Ага, безразлично», — сказал муж. «А правда, что он в Данию через неделю едет с вашим Плотниковым и Журавским? Я сегодня слышал». Она сориентировалась мгновенно. Уж если муж в своем центре, ото всех на отшибе, успел об этом узнать, то вполне естественно, что по дороге в метро и она услыхала эту новость из первых уст. Тем более, что она как раз описала его хвастовство. Но при чем здесь Журавский? Этого еще не хватало. Что про Журавского-то может быть известно? «Что-то он такое говорил», — она отвечала, снимала чайник, переставляла сковородку с картошкой, доставала из холодильника масло. Вся эта суета позволяла говорить медленно, с паузами, прислушиваясь не то что к реакции, а даже к намерениям мужа реагировать. Что-то говорил. Какая-то конференция. Еще, кажется, Вельтман едет, и этот наш, Кравцов. А Журавский тут при чем? Это разве его уровень? И, по-моему, он Журавского не называл, а то уж обязательно сказал бы, мол, мы с Лешей Журавским. Ей стало горячо от стыда. Это было предательство. Так говорить о нем, высмеивая ему почти несвойственное хвастовство. А если и свойственное в малой мере, то об этом известно только им. И только они вдвоем вместе над этим могут посмеяться и говорить так о нем, с кем бы то ни было. А тем более с мужем. Это предательство. Это хватит. — сказала она себе, раскладывая по тарелкам картошку, вытряхивая из банки капусту, скатывая с маленькой сковороды по котлете. — Хватит терзаться. Нас засекли. И надо выкручиваться. И что бы для этого ни пришлось сказать или сделать, все можно. Потому что это ради нас, ради нашей возможности видеться. Потому что это жизнь, а я в этой жизни передвижная зарядная станция для, по крайней мере, двоих мужчин среднего возраста. По крайней мере, двоих. Она постелила себе постель, как обычно, рассчитывая, что муж будет допоздна смотреть телевизор в ожидании ночных новостей, в маленькой комнате на узком диванчике, оставшемся еще от свекрови, и уже приготовила себе ночное чтение, скопившиеся за пару дней газеты и реферат, присланный на отзыв из Томска, когда зашел муж. Сел в кресло, взял с полу новости. Быстро всунувшись в ночную рубашку, она влезла под одеяло. Муж полистал газету, бросил и спросил своим обыкновенным, невыразительно спокойным тоном. Он тебя обнимал там, в метро. У вас что, такие теплые отношения в институте? Может, я отдам ему свой новый аккумулятор, чтобы он тебя отвозил после работы? Аккумулятор? Она переспросила. И уже за этот миг нашлась, засмеялась, отчаянно, своим всегда безукоризненно действующим смехом, со всхлипами. Засмеялась, будто предложение мужа отдать аккумулятор любовнику было невероятно остроумно. «Аккумулятор? Ну и ты будешь отдавать аккумулятор любому случайному попутчику, решившему в удобную минуту поухаживать за твоей женой? По-моему, аккумулятор теперь для вашего брата слишком большая ценность». Она откинула одеяло. Рубашка, как и следовало ожидать, взлетела почти до пояса. Муж встал, перегнулся через нее, потянул за шнурок, погасил настенную лампу. Одно, еще одно она смогла себя заставить, шептать ему в ухо. Ты же помнишь все эти годы, навсегда, ты же помнишь, ты... Но сверх этих слов выдавить из себя хоть каплю она, конечно, не смогла. Это давно уже стало невозможно. С тех самых пор, как 8 лет назад они вместе ходили по врачам, тогда все и кончилось. И она только повторяла: «Я с тобой», так и не сказав ни разу «люблю». И когда он заскрипел зубами, захрипел, когда она почувствовала с едва ощутимой судорогой брезгливости постороннее ненужное тепло в себе, от сердца, наконец, отлегло. На этот раз обошлось, они прокололись, но она, кажется, все уладила. На утро она вспомнила про Журавского. Этого еще не хватало. И звонить, спрашивать нельзя, он сразу почувствует заинтересованность. Начнет допытываться? Ну, ладно. Днем, наверное, он позвонит. Можно будет пойти вместе в буфет и там как-нибудь навести разговор. Но днем он звонил дважды, а встретиться так и не удалось. Что-то у него происходило, и она не могла узнать, что именно. К концу дня позвонил муж и сказал, что заедет. Радовался новому аккумулятору. Уже садясь в машину, она увидела его. Он стоял в вестибюле и наблюдал за ней из-за занавески бокового окна. Значит, он видел, как она подошла к мужу. Вечером попозже надо будет обязательно исхитриться и позвонить ему. Может, пойти к Ленке, соседке, забрать, допустим, юбку из переделки, из автомата у ее подъезда, только выбрать время, когда он уже точно вернется с собакой. По дороге она рассказывала мужу о переполнявших институт слухах насчет преобразования в академию, о страхе сотрудников, опасающихся вылететь на улицу под предлогом закрытия института, о невыносимо ухудшившихся из-за этих страхов отношениях и общей атмосфере. Муж кивал, хмыкал, усмехался. Она думала только об одном — лгать, делать подлости, хоть воровать, хоть лечь под кого угодно, лишь бы сохранить отношения, лишь бы видеться каждый день. А дважды в неделю ехать через весь город, в его уже родную, пыльную, набитую старым барахлом квартиру, и освобождаться от жизни, истекать жизнью под ним, на нем и рядом, рядом с ним, прижимая одной рукой его, а другой теплое, гладкое тело собаки, что угодно, лишь бы это было всегда, и всегда был жив и благополучен. Он с его дурацким барахлом, с пошлым представлением о мужественности, с хвастовством, с его бабьей любовью к тряпкам, с постыдным стремлением как бы ненароком подчеркнуть, какой дорогой подарок он ей привез в очередной раз, даже с его тщательно скрываемой малограмотностью. Пусть он имитирует все. Одно она знала твердо — любовь он не имитирует, он любит. Может, это первый из тех, кого она знала, такой, несерьезный во всем, кроме любви. Все до него были устроены наоборот, и потому что угодно. Только убить, пожалуй, она не сможет ради этого, хотя... Кто его знает? А Журавский точно едет в Данию, мне сегодня еще раз сказали. Муж быстро покосился на нее. Они уже въезжали во двор. Домой не хотелось, хотя было давно пора, у бедной Лёльки уже мочевой пузырь лопается. Он сидел, курил, бессмысленно глядя на телефон. Набрал ее номер. Короткие гудки, наверное, муж сел звонить. Они там, в центре, на службу почти не ходят, все решают по телефону. Вечерами он говорит часа по полтора, а потом садится к телевизору и до упора. Так, во всяком случае, она рассказывает. Набрал еще раз. Занято. Полез в стол, вытащил уже початую фляжку. Хорошо глотнул. Остановит, черт с ними, за доллар другой отпустит. Снова набрал. Бип, бип, бип. Ну, чтоб ты задавился. Кто-то подошел, дернул дверь. Он затаился. «Избави, Боже, кого-нибудь сейчас видеть, разговаривать!» И тут же зазвонил телефон. «Ответить?» Получалось неловко. Дверь не открывает, а по телефону говорит. Телефон замолчал, к счастью, быстро. За дверью потоптались, потом он услышал голос Кравцова. «Ушел!» Ну, хрен с ним, хотя проблем с ним будет много. Попомни, Федя, мои слова. Что? Это с каких же пор Плотников этому херу моржовому Федя? Странная история продолжается. Телефон снова зазвонил. В коридоре чей-то голос ответил Кравцову. Это не был голос Плотникова, но чей разобрать было невозможно. Телефон все звонил. А когда, наконец, заткнулся, в коридоре прикуривали, чиркали зажигалкой и чмокали первой затяжкой. Потом тот же голос. «Да это же Журавский! Вот это кто?» — сказал. «Еще раз тебе говорю, Федя, регистрация и открытие счета — только полдела. А вот получить разрешение на трансфертные операции сложнее. Тем более, что в этом мы с тобой ни хера не смыслим. Так что вот на Сашу вся и надежда. Родина на тебя смотрит, Саша, и смешок. Это уж Федор Владимирович. Потоптались, пошли. Он кинулся к окну. Второй раз за этот день подсматривал он за выходящими из подъезда института, только теперь с другой точки. Отсюда, с шестого этажа, все выглядели черточками с кружочком посредине, плечи и голова. И влетающие снизу поочередно ноги, один башмак вперед, другой вот легкой побежкой, раздувая, как Бэтмен, полы плаща, летит к своей девятке Феде. Вот подруливает к ступенькам казенная черная «Волга» Журавского, а вот и неожиданный Кравцов обнаруживает еще одну неожиданность. Пересекает улицу и открывает примостившийся на паркинге, кто бы подумал, старенький, но вполне еще шикарный «Вольво Универсал». Синий, огромный. 3 года работает он здесь, и 3 года видит этот фургон на стоянке, но и подозревать не мог, что принадлежит машина-то оборванцу Сашке. Все, разъехались. Это странная, страннейшая история. Опять твердил он мысленно, идя по коридору, поворачивая к лестнице, чтобы не ждать вечно занятый лифт. Где-то он слышал, что это значит трансфертные операции, но не мог вспомнить точно. И о какой регистрации? О каком счете они говорили? Может быть, Журавский хочет открыть там счет, как делают теперь все эти большие новые люди, и Федя тоже. Тогда становится понятно, зачем им Сашка с его старыми ГБшными связями, сколько и Симаковым, который 2 срока сидит и с прочим совсем. Но нет, какой-то не такой у них был разговор, не приватный, а скорее служебный. Тут его мысли сбились, потому что он вспомнил, как звонил телефон, пока он сидел, затаившись. Наверное, решил он, это звонила она. Дождалась, пока муж наговорился и звякала, просто так узнать, в институте он еще или поехал домой. Звякнет и положит. Звякнет и положит. Ведь она не может нормально говорить из дому, только когда муж выходит возиться с машиной. Жаль, что у них нет собаки. Вечерняя прогулка с собакой дает возможность звонить из автомата. Впрочем, она бы не гуляла на своих выселках одна. И хорошо, что у них нет собаки. Лёлька, наша общая собака, наша третья в любви. Но при чем же он-то ко всей этой истории с трансфертными операциями, счетами и тому подобным? Неожиданно для себя он направился к приемной, как раз спустился до 2-го этажа. Как и следовало ожидать, Валька была еще там. В закутке, где она готовила чай, сидела постоянно ее компаньонша Галя из Машбюро, а сама Валька была уже хороша. На столике стояла почти пустая бутылка лимонной. «Грустишь?» Валька обняла его за шею могучей рукой, прижалась. «Не грусти. Поедете с Федей и оттянетесь там с датчанками». Он притиснул девушку покрепче, двинул ладонь по спине вниз. Валька делано закатила глаза. «Валюша», — сказал он, — «Валюша, зайчик мой, а ты не покажешь мне наше приглашение? А то у меня тут сроки и дела». Она не дослушала. «Вон в правом верхнем ящике возьми пакет. Только оно еще не переведено. Ты что, и по-датски сечешь?» «Секу». Он выдвинул ящик, взял конверт с прозрачным окошечком, вынул втрое сложенный листок. «Секу, Валюша, я по-всякому секу». «Дерсир», — прочел он, — «the present to invite you for college, you can propose». Вверху над обращением стояла его фамилия. «Ну, разобрал?» — спросил Валька. или без пол-литра не разобраться, так давай дерни с Валечкой и Галечкой, давай. Ты даже не представляешь, насколько ты права, — сказал он. Тут и с пол-литра и не разберешься. Только я не могу, девушки, не обижайтесь. ГАИ не велит.